Послесловие. Лев Семенович Выгодский, выдающийся теоретик советской психологии. С его именем ассоциируется прежде всего культурно-историческая теория развития высших психических функций. Но этой теории отнюдь не ограничивается богатство идейного вклада Выгодского в концептуальную ткань организма психологической науки. Для адекватного понимания его воззрения на психику необходимо рассмотреть их в динамике, в развитии, в непрестанном поиске новых решений. Культурно-историческая теория была лишь одним из таких решений. Сила концепций, развитых Выгодским, обусловлена их методологической основой и направленностью. Как никто другой из советских психологов его времени, Выгодский овладел методологическими принципами марксизма применительно к проблемам одной из конкретных наук. Психологии, подчеркивал он, нужен свой капитал. Его установка не накопление психологических иллюстраций к известным положениям материалистической диалектики, а применение этих положений в качестве орудия, позволяющего изнутри преобразовать исследовательский процесс, открыть в психической реальности такие стороны, перед которыми бессильны другие способы добывания и организации знаний. Эта теоретико-методологическая работа Выгодского неотделима от историко-научной. И дело не только в чувстве историзма, которое никогда не покидало его, какими бы предметами он ни занимался. Выгодский оставил нам блестящие образцы анализа истории психологической мысли от XVII века, анализ учений Декарта и Спинозы до новейшего периода, когда уже невозможно провести грань между ушедшим в прошлое и входящим в состав того, что считается нынешним состоянием науки. К последней категории работ Выгодского относится его предисловие к русским переводам книг крупнейших западных исследователей. Рассматривая современные ему психологические течения, он вышел на позиции, представляющие новый уровень в развитии методологии научного познания сравнительно с позициями тех, чьи воззрения подвергались критическому разбору. Познакомясь с обширным циклом работ Выгодского, в которых дается анализ основных направлений психологии на Западе, первые трети нашего века, бихевиоризм, гештальтизм, психоанализ и другие, а также данные им общей характеристикой кризисной ситуации в этой науке, читатель может убедиться, особенно после знакомства с такой работой Выгодского, как исторический смысл психологического кризиса, в том, что его внимание приковывали такие ключевые для методологии современного научного познания вопросы, как закономерности развития науки, ее кризисные и революционные периоды, ее социальные детерминанты, структурные преобразования, отношения между научными понятиями и фактами, методические процедуры и интеллектуальные операции и так далее. Все, что касалось науки, как особой развивающейся системы, формы деятельности, исследовалось Выгодским соответственно ее природе в историческом контексте. Благодаря этому знание о науке вырастало из анализа мира исторических реалий, а сам этот мир выступал как внутренне связанное динамичное целое, а не как каталог сменявших друг друга во времени событий. Хотя указанные направления исследований Выгодского и трудно отделить одно от другого, ибо его теоретическое слово постоянно соотносилось с историческим, тем не менее они имели каждое свои аспекты, что и дало основание сгруппировать различные работы, представляющие эти направления, в два раздела. Соблюдение хронологии в построении томов позволяет лучше понять движение мысли Выгодского, направления и узловые пункты маршрута его научного поиска. Лишь в одном случае мы отступили от хронологического порядка. Исключение сделано для неопубликовавшейся прежде работы Выгодского «Исторический смысл психологического кризиса». Хотя она и была написана ранее нескольких других критических этюдов, в ней дана общая картина пути развития психологической науки, намечены принципы ориентации в ее основных направлениях и на рождающихся тенденциях. Благодаря этому указанная работа может рассматриваться как синтез основных идей Выгодского, касающихся специальной, частной, производной от философской, но не идентичной ей, методологии психологического познания, являющейся верховной организующей инстанцией по отношению ко всему многообразию проявлений и форм этого познания. В исследовательской деятельности Выгодского можно выделить несколько периодов. и хотя между ними нет резкой грани, каждый из них отличался характерными особенностями. Сопоставление периодов позволяет не только выявить определенную логику развития психологических идей Выготского, оно имеет более широкое значение, так как проливает свет на путь развития нашей психологии в целом. Как известно, первоначально его интересы были отданы психологии искусства. Годы работы над ними запечатлены в произведении «Психология искусства», завершенном в 1925 году. Эта работа не издавалась при жизни автора, она опубликована впервые через 40 лет после написания. Предполагается, что Выготский не стал ее публиковать из-за того, что ощущал незавершенность, недосказанность своего анализа механизмов художественного творчества и специфических функций искусства. Смотри предисловие А.Н. Леонтьева к книге «Выготского. Психология искусства. Москва. 1968 год». Указанная работа, ставя целью решения задач психологии, была и литературоведческой. В ней дается оригинальная трактовка ряда произведений художественной литературы, как в плане их построения, так и с точки зрения характера их восприятия, в объяснении которого Выготский исходил из того, что искусство является общественной техникой чувства. Психология искусства, страница 17. Свою главную задачу Выготский усматривал в том, чтобы вскрыть психологические механизмы эстетической реакции. Эта цель, по мнению Выготского, не может быть достигнута, когда в роли объяснительного начала процессов создания и восприятия продуктов художественного творчества выступает субъект, автор, читатель, с его своеобразным, непосредственно переживаемым внутренним миром. Внутренний мир субъекта с неотчуждаемыми от него образами, мотивами, стремлениями и тому подобное должен быть по проекту Выготского элиминирован, подобно тому, как психолог элиминирует чистую реакцию, сенсорную или моторную, выбора или развлечения, и изучает как безразличную. Смотри, там же страницу 18. Таким образом, идея Выготского о союзе искусствоведения с психологией предполагала, согласно исходному замыслу ее автора, коренную реформу психологии, превращение ее из субъективной в объективную, из индивидуальной в социальную. Заслуживают внимания попытки Выготского по-новому подойти к проблеме личности и культура, преодолеть воззрение тех, кто рассчитывал решить эту проблему, оставаясь на почве идеалистического понимания включенности человека в мир его творений. Однако реформа не состоялась. Создать объективную психологию искусства Выготскому не удалось. Именно это обстоятельство, как мы полагаем, и побудило автора отказаться от публикации труда, содержащего ряд положений, привлекших внимание и в наше время, прежде всего в связи с развитием семиотики. Мысль об объективной психологии как единственном направлении, которое бы соответствовало критериям научности знания, его точности, свободы от произвольных толкований и так далее, продолжала жить в сознании Выготского, но обрела совсем иной смысл, когда он обратился от предметов культуры к реальному поведению живых существ, ставшему в ту эпоху объектом исследования в новых направлениях психологии, американском бихевиоризме и русской рефлексологии. Второй период в творчестве Выготского намечается в связи с его ориентацией на исследование зависимости явлений психики от биологических механизмов поведения. Работая над проблемами психологии искусства, Выготский видел главную опасность для научного понимания психики в понятиях и объяснительных принципах традиционной эмпирической психологии. Последняя не была единым, гомогенным образованием. В ней уживались элементы и тенденции различных систем, как материалистических, так и идеалистических. Но при всех расхождениях между ее сторонниками их объединяло то, что предметом психологии, сферой, где надлежит искать закономерные связи ее явлений, служит область сознания, непосредственно данная субъекту в его внутреннем зрении. И Вундт с его представлением о психологии как науке, изучающий непосредственный опыт субъекта, и Брентано, который в противовес Вундту утверждал, будто область психологии, в отличие от всех других наук, образует особые интенциональные акты сознания, и сторонники психологии способности, исходившие из учения о способностях как первичных силах души, все сходились в том, что факты психической жизни и по своей природе, и по своей познаваемости принципиально отличны от других явлений бытия. Преодолеть эту презумпцию непосредственной данности психического субъекту Выгодский и пытался первоначально на почве объективной психологии искусства, а затем в союзе с естественно-научной психологией. Вместе с тем, в эмпирической психологии наряду с указанными методологическими установками имелась сильная стихийно-материалистическая струя, которая обусловила накопление конкретных данных, касающихся своеобразия психического мира людей, а также индивидуальных различий между ними. Одним из лучших представителей стихийно-материалистического направления был русский психолог А.Ф. Лазурский. Ему принадлежала идея преобразования лабораторного эксперимента в естественный, сближавший научную психологию с жизнью, а также идея создания дифференциальной психологии, которую он трактовал как научную характерологию, имеющую важное практическое значение. В мировой науке, кроме Лазурского, никто не считал, что изучение индивидуальных особенностей людей может превратить психологию из описательной в объяснительную только тогда, когда будет установлена связь с различными сторонами деятельности тех или иных нервных центров. А.Ф. Лазурский, 1908 год, страница 73. К выводу о необходимости нейродинамического объяснения свойств личности Лазурский пришел под влиянием сотрудничества с Бехтеревым, создавшим психоневрологический институт, где Лазурский проводил экспериментально-теоретические исследования. В 1912 году Лазурский опубликовал курс лекций «Общая и экспериментальная психология». Эта книга отличалась прогрессивной направленностью, ясно выступающей по сравнению с курсами лекций психологов-идеалистов, таких, например, как Чилпанов. Курс лекций по психологии Лазурского был переиздан в первые годы советской власти в качестве учебного пособия. Чем объяснить это обстоятельство? Почему из множества различных курсов и учебников сотрудники Московского психологического института, поставившие задачей пересмотреть основы и принципы в свете диалектического материализма, остановились на книге Лазурского? Ответ на этот вопрос содержится в написанном к книге предисловии Выгодского, подчеркнувшего, что преимущества курса Лазурского определяются отстаиванием общебиологической точки зрения на психику, рассмотрением всех вопросов психологии как проблем биологического порядка. Казалось бы, такой подход должен был стать основанием союза между представленным Лазурским вариантом эмпирической психологии и достижениями русской рефлексологии, которая ведь также последовательно придерживалась биологической ориентации. Выгодский противопоставляет естествоведу и реалисту Лазурскому представители объективной психологии разных направлений, прежде всего Павлова и Бехтерева. Психология сознания противопоставляется психологии поведения. Однако и объективная психология Бехтерева и Павлова тоже не может претендовать, как полагал Выгодский, на имя научной психологии, которая не возникнет ни на развалинах эмпирической психологии, ни в лабораториях рефлексологов. Страница 76. Он считает, что она придет как широкий биосоциальный синтез учения о поведении животного и общественного человека. Смотри там же. Раздумьями о новой психологии отличается творчество Выгодского этого периода. Стало быть, характерными особенностями второго периода является признание преимущества объективной психологии рефлексологического типа перед традиционной эмпирической психологией. Уверенность в том, что простым суммированием достижений этих двух направлений невозможно получить целостное учение человеческой психики, а также в том, что новая психология будет ветвью общей биологии вместе с тем основой всех социологических наук. Противоречивость позиции Выгодского в том, что с одной стороны его взгляды близки к бехтеревским, а с другой он отчетливо видит их ограниченность. Собственное позитивное решение еще не найдено. Слово «сознание» еще не произнесено. Важной вехой в плане поисков Выгодским своеобразия психической регуляции человеческой жизнедеятельности в ее отличие от рефлекторных актов животных явилась его работа «Сознание как проблема психологии поведения» 1925 года. По расчетам рефлексологии как в бехтеревском, так и в павловском варианте Выгодский считал игнорирование вопроса о психологической природе сознания. В понимании специфики сознания он исходил из известного положения Маркса о том, что в процессе труда человек, прежде чем получить итоговый продукт, уже обладает образом этого продукта, образом, который в качестве цели определяет способ и характер телесных действий с веществом природы. Эта общая характеристика труда направляла психолога на поиск тех механизмов, посредством которых сознательная цель придает человеческому поведению его уникальные особенности. Выгодский, как свидетельствует его первая попытка объяснить психологическую природу сознания, критикуя ряд положений рефлексологии, в то же время оставался в пределах рефлексологических категорий. Он полагал, что сознанию должно быть найдено место в одном ряду со всеми реакциями организма. Сознание есть проблема структуры поведения. Страница 83. Если результат, который получен в процессе труда, имелся перед началом процесса идеально, то это означает, что субъект откуда-то должен был почерпнуть схему будущих действий своих рук с веществом природы. По предположению Выгодского, такая схема, или, как он говорил, модель, рождается в системе взаимодействующих между собой рефлексов. Происходит передача одного рефлекса на другой без непременного вмешательства нового внешнего раздражителя. В организме человека непрерывно происходит незаметная для объективного наблюдателя смена одного рефлекса другим. Когда эти рефлексы провоцируют друг друга, то неуловимы не только вызывающие их внешние сигналы, но и завершающие исполнительные звенья, поскольку последние оказываются заторможенными. Не ссылаясь на Сеченова, Выгодский использует его знаменитую формулу о мысли как рефлексе, оборванном на двух третях. Мысль же неотделима от речи, от сопряженной с ней речедвигательной реакции. Изучение подобных заторможенных реакций с помощью объективных методов представлялось Выгодскому в тот период главным путем к раскрытию тайн сознательной регуляции человеческого поведения. Еще не оторвавшись в то время от рефлексологической почвы, Выгодский, тем не менее, делает ряд шагов в направлении, которое в конце концов привело его к коренному пересмотру прежних воззрений на роль сознания в организации поведения и управления им. Главные из этих шагов были связаны с трактовкой слова как рефлекторного феномена особого порядка, отличающегося от других актов и по характеру вызывающего его стимула, и по характеру влияния эффекторной исполнительной части этого акта на дальнейшую деятельность человека. Слово, по характеристике Выгодского, обратимый рефлекс-раздражитель. Оно первично обращено к другим и лишь вторично к тому, кто его генерирует. Поскольку же слово является механизмом сознания, то следует вывод о тождестве этого механизма с социальным контактом. Поэтому Выгодский и определяет сознание как социальный контакт с самим собой. Выделение слова в качестве особого раздражителя, играющего роль регулятора человеческого поведения, означало для Выгодского, что вместе с речевым сигналом в управлении этим поведением включается интеллектуальный, логический момент. Это вносило существенные коррективы не только в традиционную трактовку условно-рефлекторных связей на уровне поведения человека, но также в сложившиеся в ту эпоху объяснение речевых ассоциаций принципом частоты повторений. Слова, отмечал Выгодский, могут сочетаться по закону ассоциации, но в тех случаях, когда между ними устанавливается логическая связь, результат сочетания слов-рефлексов будет решительно иным. Мы видим таким образом, что при общей рефлексологической ориентации Выгодского он, акцентируя роль слова в его специфических коммуникативных и содержательных характеристиках, продвигался к новым рубежам в объяснении сознания человека как интегрального компонента его поведения. Первый рубеж обозначился, когда, отъединив слово от производимой организмом непосредственной рефлекторной реакции речевого аппарата, Выгодский начал рассматривать слово в качестве особого феномена культуры. Тем самым, человеческое поведение включалось в контекст культурно-исторической детерминации. Общее положение о зависимости поведения от социальных факторов конкретизируется в учении о высших психических функциях. Выгодский часто называет их психологическими, которому принято отводить центральное место в наследии Выгодского. Подробнее об этом говорится во вступительной статье Леонтьева, которой мы и отсылаем читателя. Здесь же отметим, что разработка культурной исторической теории базировалась на введении в категориальный аппарат психологии понятия «культурном знаке», играющим решающую роль в переходе от предчеловеческих форм поведения к специфически человеческим. В разряд культурных знаков Выгодский включает не только языковые формы, но и различные носители сигнификативной функции – схемы, карты, алгебраические формулы, произведения искусства и так далее. Эти знаки представляют собой особые психологические орудия, посредством которых индивид организует свое поведение, научается произвольно управлять им. Подобно орудиям труда, они выступают в качестве среднего члена между деятельностью человека и внешним предметом, опосредуют отношения между ними. Однако, если орудия труда направлены на объект, преобразуя его соответственно сознательно поставленной цели, то знаки ничего не меняют в объекте, а служат средством воздействия субъекта на самого себя, на собственную психику. Благодаря знакам психологическая структура личности радикально преобразуется, приобретает качественно новый характер. То, что в дознаковый период регуляции поведения было непроизвольным, восприятие, внимание, память, становится в процессе использования знаков во все возрастающей степени произвольным. Так складываются два уровня организации психических функций. Над натуральными, низшими, непроизвольными, общими для животных и человека, надстраиваются культурные, высшие, произвольные. Появление второго уровня трактовалось Выгодским как продукт общественно-исторического развития, создание особой социальной среды, под влиянием которой человеческое существо находится с момента рождения. Воспитание, как специфическая форма социального воздействия, детерминирует процесс овладения ребенком психологическими орудиями-знаками, являясь первоначально внешними, независимыми от индивидуального сознания, но непременно социальными. Эти знаки усваиваются субъектом, превращаются из внешних во внутренние, интериоризируются, обеспечивая тем самым саморегуляцию, или, говоря языком Выгодского, авторегуляцию поведения. Лев Семенович Выгодский отчетливо сознавал, сколь велика для психологии, для ее будущего опасность расщепления изучаемых ею явлений на две сферы, якобы подчиненные принципиально различным закономерностям, естественно-научным и культурно-историческим. Перед его глазами была картина кризиса психологии, порожденного, как он неоднократно писал, конфронтацией так называемого биотропного, ориентированного на науки о природе, и социотропного, ориентированного на мир культуры, направлений. Перед ним постоянно брезжила проблема синтеза этих направлений. Сосредоточившись на изучении специфики инструментальных форм и функций поведения, то есть таких, где организующим началом является психологическое орудие или знак, в работе инструментальный метод в психологии, Выгодский решительно выступал против их отрыва от естественных натуральных. Искусственные инструментальные акты не следует представлять себе как сверхъестественные или надъестественные, строящиеся по каким-то новым особым законам. Искусственные акты – суть те же естественные. Они могут быть без остатка до самого конца разложены и сведены к этим последним, как любая машина или техническое орудие может быть без остатка разложено на систему естественных сил и процессов. Страница 104. Настаивая на том, что искусственное созидается из тех же сил и процессов, что и естественное, Выгодский стремился избежать дуализма. И хотя его сравнения не всегда звучат убедительно, нельзя забывать об основном векторе его поиска. Он видел опасность противопоставления высших и низших уровней, организации поведения и в то же время чувствовал потребность объяснить качественные различия между этими уровнями. Главную задачу в данном случае он усматривал в том, чтобы проникнуть в механизм возникновения психологических новообразований. Сначала он искал этот механизм в пределах перестройки отдельных функций, например, преобразование непроизвольной памяти в произвольную, механической памяти в логическую и так далее. В дальнейшем он оценивает такой подход как недостаточный для объяснения закономерности развития психики. Он выдвигает положение о том, что именно благодаря психологическим орудиям в ходе исторического формирования человеческого поведения изменяются межфункциональные связи и отношения, формируются межфункциональные системы. Выяснение того, как складываются и преобразуются эти системы, выступило в качестве новой задачи психологического обследования, которую Выгодский попытался решить прежде всего на наиболее близкой ему проблеме взаимоотношений между мышлением и речью. Но здесь в его психологических воззрениях наметился поворот, связанный с тем, что речь выступила в качестве фактора, который регулирует не только мыслительный процесс, но деятельность сознания в целом как специфически человеческую форму психики. В новом ракурсе выступил вопрос об отношении сознания к поведению, вопрос, стоящий в центре интересов Выгодского с тех пор, как он в поисках пути построения объективной психологии перешел от изучения эстетических реакций к выяснению возможностей, которые открывает в плане научного познания психики рефлексологическое направление. Сначала он выделил особую роль речевого рефлекса, отличного, как помнит читатель, от остальных рефлекторных реакций и со стороны стимула, и со стороны исполнительного двигательного звена. Затем слово, трактуемое в качестве одной из главных разновидностей культурного знака, приобрело значение психологического орудия, вмешательство которого превращает, наряду с другими знаками, натуральный непроизвольный психический процесс в произвольно управляемый, или точнее самоуправляемый. Попытка понять характер взаимодействия различных психических процессов побудила Выгодского задуматься над инструментальной ролью слова при формировании функциональных систем. Но по-прежнему оставался загадочным вопрос о носителе, так называемом хозяине этих систем, едином психическом субстрате, в котором укоренены восприятие и память, чувство и воля. Предполагалось, что таким так называемым субстратом на уровне человека является сознание. Следующий период в научных исканиях Выгодского связан с зарождавшейся у него программой изучения сознания как системного и смыслового образования. Теперь он определяет разрабатываемую им область как вершинную психологию, которая противостоит двум другим – поверхностной и глубинной. Под поверхностной подразумевалось все многообразие школ и направлений – исходящих из постулата о непосредственной данности психических феноменов переживающему их субъекту. Тем самым психология выступала в качестве писательной, или, как говорил Выгодский, воззрительной науки, ограничивающей свой предмет кругом явлений, обнаруживаемых внутренним взором, так называемым воззрением субъекта при скольжении этого взора по поверхности сознания, как своего рода калейдоскопа образов, актов, гештальтов и тому подобное. При таком подходе явление отождествлялось с сущностью, иначе говоря, психология оказывалась в позиции, противоположной установкам других наук, видящих свою задачу в том, чтобы за поверхностью явлений вскрыть закономерности, которым они подчинены. В отличие от подобной так называемой поверхностной психологии, так называемая глубинная психология, психоанализ стремилась проникнуть за ширму сознания в сферу действия подспудных и рациональных сил. Она отводила ключевую роль бессознательным. Что касается трактовки сознания как такового, то здесь ее позиция ничем не отличалась от так называемой поверхностной психологии. Сознание идентифицировалось с так называемой внутренней сценой, на которой сменяют друг друга различные феномены. Поэтому оно оказывалось лишенным собственной качественной характеристики и выступало как нечто неизменное, неразвивающееся. В противовес так называемой поверхностной психологии новая концепция сознания, разработка которой стала для Выгодского главной задачей, предполагала выход за пределы непосредственно данного, но не в сферу бессознательной психики, а к принципиально иному психическому механизму, который определяет являющийся внутреннему взору субъекта. Выгодский называет этот механизм функциональной системой. Это понятие, появившееся впоследствии в нашей психологии в связи с новыми физиологическими подходами, задолго до того утверждалось Выгодским в качестве специально психологического. Оно предполагало коренной пересмотр традиционного понимания функции, понимания восходящего, как справедливо подчеркивал Выгодский, к древней психологии способностей. Психически так называемый организм мыслился по типу телесного, и подобно телесным функциям представлялись способности души, восприятие, память, мышление и тому подобное. Слабость функционализма Выгодский усматривал в том, что он не мог объяснить характер отношений между функциями, проблема системы, а также отношение функции к внешнему явлению, проблема интенциональности, направленности на внеположный сознанию объект, и к образу этого явления, каким оно переживается субъектом, проблема значения. Выгодский намечает несколько направлений для преодоления слабости функционализма. Взамен функции сознания он предлагает говорить о его деятельностях. Эти деятельности осуществляются не разрозненно, но во взаимосвязи, которые образуют функциональную систему как динамичное целое. Динамичное значит изменчивое, развивающееся. Развитие системы, ее история, таков еще один важнейший принцип, выдвинутый Выгодским. Примечание. Понятие развития системы было совершенно новым. Его новизну легко уловить, сопоставив с трактовкой системности в гештальт-психологии, которой принцип развития был чужд. Преимущества подхода Выгодского отчетливо видны при сопоставлении с некоторыми современными вариантами так называемого системного подхода, не способного постичь связь системности и историзма. Небезынтересно заметить, что в ту же эпоху физиологической науки понятие о фундаментальной системе и об истории системы разрабатывал А.А. Ухтомский. Нет сведений о том, был ли знаком Выгодский с этими разработками. Конец примечания. Организующим принципом развития сознания выступает его особая структурная единица, которую Выгодский обозначил термином «значение». Ни образ, ни переживание, ни акт, как в прежних представлениях о сознании, а значение. Идея, согласно которой органичным компонентом индивидуального сознания является значение, влекла за собой далеко идущие последствия. Перед нами один из тех поворотных пунктов, который отделял предшествующий период творчества Выгодского от того, который мы сейчас рассматриваем. В старых работах, отмечал он, мы игнорировали то, что знаку присущее значение. Мы исходили из принципа константности значения, выносили значение за скобки. Если прежде нашей задачей было показать общее между так называемым узелком и логической памятью, теперь наша задача заключается в том, чтобы показать существующее между ними различие. Проблема сознания, страница 158. Так называемый узелок – это знак. Правда, так называемый культурный знак. И в качестве такового отличный от сигнала раздражителя как регулятора поведения на предчеловеческом уровне. Но функция знака в качестве носителя предметного значения в системе культуры в период разработки культурно-исторической теории, по признанию самого автора этой теории, выносилась за скобки. Это, естественно, препятствовало выявлению той специфической качественной характеристики сознания, которую не могли получить его предшествующие исследователи, и тем самым объяснению сознания с позиции системности и историзма. Такую перспективу открывала идея о том, что ткань сознания построена из значений, что именно в сфере значения, а не знаков, действуют факторы, которые изменяют межфункциональные отношения. Тезис о том, что значения, в отличие от знаков с одной стороны, от понятий в качестве логических форм с другой, трансформируются в процессе индивидуального развития субъекта, вносил в психологическую интерпретацию сознания идею чрезвычайной важности. Он намечал новые перспективы исследования сознания, соответственно, замыслу построения так называемой вершинной психологии. Как и в так называемой глубинной психологии, фрейдизм и другое, в феноменах, непосредственно выступающих перед субъектом, в поле или потоке его сознания, усматривалась не первичная данность, а производная механизмов, в которую можно проникнуть лишь опосредованно, вскрывая недоступные интроспекции пласты. Но если так называемая глубинная психология искала эти пласты в квазибиологическом подполье, то Выгодский исходил из того, что его новый подход обнажает не, так сказать, глубины, а вершины личности, ее интимные связи с надиндивидуальным миром развивающейся человеческой культуры. Ведь значение неотчленимо от слова, хотя и не идентично ему, а слово как компонент языка концентрирует в себе богатство социального развития его творца народа. Слово живет в общении, и благодаря ему, подчеркивает Выгодский в своей новой программе, отвечая на вопрос о том, что движет значениями, что определяет их развитие, становится возможным сотрудничество сознаний. На этом оборвался последний период исканий Выгодского в области теоретической психологии, на идеях, огромную перспективность которых ощущаешь через полстолетия с особой остротой, быть может даже резче, чем в те времена, когда они роились в еще незрелой, незавершенной форме в голове их генератора. Когда психология заявила о себе как о самостоятельной науке, она претендовала на то, чтобы быть наукой о сознании. Но, как показал Выгодский, определяя себя как науку о сознании, психология о сознании почти ничего не знала. Разве можно было считать имеющими серьезное научное значение ее выводы о тождестве, непрерывности, ясности сознания? Эти выводы назывались законами, но их формальный характер был очевиден. Перед психологией стояла задача объяснить скрытые от самонаблюдения объективные механизмы построения и развития сознания как функциональной системы, содержательными компонентами которой являются особые единицы, значения, соотносящие субъекта с миром культуры и созидающими этот мир в процессе общения людьми.